Далее, не отрываясь, рассматривала лежащий перед ней сложный план с примечаниями, выполненными узким готическим шрифтом, что делало чтение почти невозможным. Цифры, уравнения и рукописные знаки как будто нарочно затрудняли понимание и без того запутанных диаграмм и чертежей. «Да брось ты это далее!» Своим обычным сердитым тоном воскликнул Зуши. «Мы уже 100 раз пытались это понять. Здесь нет никакого смысла». Далее тряхнула головой. «Нет, смысл должен быть. Надо только отыскать правильный путь». «Никакого пути здесь нет», — высоким голосом устало добавила Милицина. «Неужели ты думаешь, что я не пыталась разобраться в схеме? Похоже, адепт Ультерим в своей работе не пользовался стандартной методологией». Далее опустила руки на листы вощеной бумаги с отпечатанной схемой. Это, конечно, не оригиналы, начерченные несколько тысяч лет тому назад, а копии, снятые адептами последних столетий. Она прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Ей следовало бы давно уже привыкнуть к пораженческому настроению товарищей по работе, но их ежедневное нытье начинало ее злить. Она вновь сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и представила океаны Лайрана, описываемые поэтом Эдвинором, в его океанских песнях, которые она копировала примерно год назад. Образ далекой планеты океана всегда действовал на нее умиротворяюще. А сейчас она особенно нуждалась в этом, поскольку время подходило к концу. Кориэль Зета, поприветствовав Далию в своей великолепной кузнице, развернулась и направилась в жаркую глубину здания, объявив, что Далии предстоит пройти испытание. Далия очень не любила испытания. Как только ей задавали трудный вопрос, из головы тотчас исчезали все мысли, а язык прилипал к гортани. Она порой недоумевала, как ей удалось сдать экзамен на переписчика. Сверкающие залы магмогорода поражали своими размерами и функциональностью, плавностью линий и геометрической точностью отделки. Но при всем стремлении к практичности эстетика не была забыта, и все механизмы в кузнице Адепта Зеты были исключительно красивы. В просторных залах и на рабочих участках трудилось множество младших адептов и рабочих, и все они оказывали проходящей правительнице магмогорода величайшее почтение. В каждом зале Далию поджидали новые чудеса технологий, огромные машины с зубчатыми колесами, окруженные сверкающими электрическими разрядами, пыхтящие поршни неизвестных двигателей и гигантский цех, где тысячи техноматов теснились у бронзовых рабочих столов над миниатюрными устройствами, орудуя тончайшими серебряными кронциркулями и тонкими, как иглы, инструментами. В конце концов они вошли в зал, где вдоль всех стен висели совершенно незнакомые Далии блестящие инструменты и приспособления. У дальней стены зала стоял высокий шкаф с бумагами, а стол в центре окружали 4 человека в робах. В процессе знакомства каждый из них кивал Далии и пожимал ей руку. Первой была представлена Милицина, высокая, симпатичная женщина средних лет, с американского континента, с гладкой смуглой кожей и металлической аугметической пластиной, заменявшей левую половину лица. Она холодно кивнула и окинула Далию с головы до ног взглядом профессионального аналитика. Следующим был невысокий темнокожий парень по имени Зуши из района, известного под названием Индонезийский блок. Его рукопожатие оказалось чрезвычайно коротким, и приветственный кивок наводил на мысль о неискренности. Далия и сама не отличалась большим ростом, но даже она возвышалась над коротышкой Зуши. Она прикинула, что в нем не было метра. После Зуши настала очередь Северины, выглядевшей как типичная учительница. Ее темные волосы были стянуты на затылке в тугой пучок, а бледное лицо казалось расколется, если губы допустят хоть намек на улыбку. Последним представился улыбчивый молодой человек, назвавшийся Какстоном. Он был всего на год или 2 старше Далии, обладал мальчишеской физиономией и выбритой танзурой в неправдоподобно черных волосах. Его открытое лицо, единственное из всех, показалось Далии искренним. А судя по акценту, парень происходил примерно из тех же краев, что и она сама, возможно, с восточного склона Урала. Покончив с представлениями, адепт Зета достала из шкафа несколько листов вощеной бумаги и разложила их на рабочем столе в центре зала. «Это, — объявила она, — один из последних нереализованных замыслов адепта Ультерима, создателя установки «Сокрушитель Сигма-Фи». Имеющиеся ссылки характеризуют это устройство как усилитель тета-волн, предназначенный для стимуляции долговременной потенции человеческого организма. Схемы были добросовестно скопированы техноархивистами и Плувиена Максимала, продолжила она, игнорируя смущенные взгляды работников. С фрагментов записей, обнаруженных в гробнице адепта Ультерима под куполом Зефирия, а вам предстоит его построить. Вам предоставляются рабочее место, инструменты, материалы и сервиторы для грубой работы. Через 7 ротаций Вы должны продемонстрировать работающий прототип». После этого адепт Зета развернулась, взмахнув полами бронзового плаща, и вышла, оставив их в рабочем зале. Весь первый день они старались выяснить, для чего же предназначено это устройство, что оказалось не так-то просто, поскольку переписчики педантично переносили и орфографические ошибки, и поправки, и все рабочие исправления и зачеркивания ультерима. Некоторые подробности касательно функции устройства удалось извлечь из небрежных рисунков и черновых диаграмм, которыми изобиловали листы. Но даже определение требований, которым должно было соответствовать неизвестное устройство, оказалось нелегким процессом. В их группе быстро установилась неофициальная иерархия. Зуша и Кагстон, как правило, обращались за советом к Мелицине, а та, в свою очередь, оглядывалась на Северину. Далее быстро влилась в группу, как только в одиночку сумела расшифровать заметки и диаграммы, из которых стало понятно назначение прибора. «Это машина для усиления взаимодействия между нейронами мозга», объявила Далее после того, как в течение мучительного часа распутывала строчки небрежно нацарапанных примечаний. Согласно этим заметкам, Ультерим был уверен, что основу формирования памяти и способности к обучению составляет процесс, называемый долговременной потенциацией. Похоже, что этот процесс проходит на клеточном уровне, когда тело стимулирует для выработки новых белков, помогающих усваивать информацию на новом, более высоком уровне. «И как она это делает?» – спросила Северина, отрываясь от копирования коммутационных схем и карт синаптических потоков. «Исходя из этой молекулярной формулы, можно сделать вывод, что устройство помогает процессу синтетической трансмиссии», – пояснила Далее, скользнув взглядом по рисункам. «Этот волновой генератор увеличивает способность двух нейронов – предсинаптического и постсинаптического – к взаимодействию друг с другом через синапс». Пальчики Далее скользили по схеме. Взгляд быстро перемещался со схем на столе к ее собственным заметкам. Слова звучали так, словно всплывали из потаенных глубин памяти. А изумленных взглядов товарищей она просто не замечала. Молекулы нейротрансмиттера поступают на поверхностные рецепторы постсинаптической клетки. Устройство, если оно активно, улучшает чувствительность этой клетки путем усиления активности и числа рецепторов. «Да, но что все это означает?» – спросил Кагстон. «Разве не понятно?» – воскликнула Далее, поднимая взгляд от стола. Всеобщее молчание подсказало ей, что друзья не уловили смысла в объяснениях. Она постучала пальцами по вощеной бумаге. «Устройство предназначено для мощнейшего усиления способности человека обращаться к тем участкам мозга, которые почти никогда не используются, тем самым увеличивая возможность усваивать и накапливать информацию до таких пределов, какие ранее были недостижимы. Но оно не работает», – заметил Кагстон. «Пока не работает», – согласилась Далее, – «но я думаю, что знаю, как заставить его работать».